349. Жизнь и деятельность поддерживаются тонкими энергиями организма. Трудно привыкают люди к осознанию тонких энергий и к деятельности всех незримых сил. Потому происходит такая разобщенность с космосом, и физическое тело так ограничивается основами материи вместо развития тонкости восприятия. Так мало чуют вибрации космических сил, и так мало являют распознавание, где заложено тонкое распознание. Устремленный дух к высшим сферам знает, какая существует магнитная связь между тонкими энергиями, и является созвучие на все пространственные давления. Так нужно воспитывать поколение на понимании тонких энергий, ибо вибрации пространства приближаются к Земле, и утверждение новой эпохи принесет смещение многих утверждений. Так тонкие тела воспримут все посылаемые энергии.